Гуру, не кажется ли вам, что забывчивость о вещах очень важных насылается темной рукой? Но не будем находить в этом самооправдание. Забывчивость осуждена. Всякую забывчивость можно исправить еще более ревностным отношением к требованиям своего высшего «я». Все исправимо касающееся забывчивости, только жаль упускаемых возможностей.